Кил, я чел неугомонный, все читаю. Это микрофономания, все, что мне нужно, понимание. Говорят, русский рэп сплошное подражание. Хуй там, сынок, ставлю блок, локо. Давно уже переросли, читаем свои строки. Да, читаем свои мысли. 15 лет гранит не зря грызли. Наши медведи, это вам не гризли. Рэперы слизывают фишки, скачут по сцене как мартышки. Мало оригинальных, будь уникальным. Я не хочу быть как все, хочу, чтоб все были как я. Такая херня, крысиная возня в мейнстриме. Чувак, кто сделал твое имя? PR-менеджер или продюсер? У Тимати папа олигарх, ты в курсе? Вот мажорчик и куксица. Закуси андеграундом, грязным саундом. Твои чиксы любят деньги, а не твою попку. Бросаю рифмы в топку, дам копоте. Фрик Копперфильд, это Гудини рэп. Ты глуп или ты слеп, игра слов как нэп. Развиваю мышление, я не простой чувак, свой гений. Ветреный, не могу больше терпеть выскочек, они носят личины. Снимаю маски с лицемеров, прими мой рэп на веру. Храни традиции хип-хопа, танцуй или просто хлопай. Отбивай ногой, так топай. Хип-хоп нация едина в убеждениях. Дурные рэперы путают народ в своих суждениях. Хип и хоп одна любовь, одна кровь, насрать на цвет кожи. Ну и что же, что наши рожи не похожи. Хип-хоп нация одна, и плевать какой ты расы. Хип-хоп давно ворвался в массы. Яблоко моего глаза засекает лицемеров. У нас единая вера, это хип-хоп, браток. Будь спок, моя музыка свежего воздуха глоток. Микрофон как молоток, будь спок, забиваю в башку гвозди. Те, кто кичатся превосходством и кричат о священной расе. Знаете, они рвутся к власти. Нация ислама или куклус-клан, это один обман. Наша кожа разного цвета, но мы с одной планеты. Бред, что Иисус был черным. Бред, что народ Израиля был черным. Попытки обмануть себя никчемные. Фанатики сидят на героине, придумывают религии. Назначают себя повелителями, награждают себе, приписывают титулы. Черные пантеры типа орали власть черным за территорию в LA, как чокнутые дрались. Белый дьявол, а мы вмешались. Мы черная организация, проводили агитацию. В итоге пацы разобрались как положено. Мы постреляли братьев по коже. Мы отстрелили пантер в Калифорнийском университете. Где же правда на свете? Смотрят на беспредел голодные дети. Еще один наркоман с Ямайки придумал про шабаза в байку. Негры все кинулись как на мед, не догадываясь, что нигер просто врет. Но этот нигер самый крутой мерзавец для них. Против расизма мой стих. Черный расизм в цвете, черные гасят черных. И вы верите в то, что белый дьявол? У всех есть изъяны, неграмотных можно сравнить с обезьянами. Нация ислама встречалась с куклус-кланом, обсуждали какие-то планы. Лидер первых брал у Рокфеллера Лавена митинг в Гарлеме. В чем подвох, черный брат? Гарви ненавидел белых, еще один черный псих. Наркот со стажем, хотел переправить всех негров в Африку однажды. Все это власть и жажда. Малькольм Икс совершил хадж и образумился. Увидел, что для мусульман цвет кожи не суть. Но он понял, что все это муть. И его завалили свои братья по коже. Все так, и дьявол белым быть должен. Дюба был мягче, его идеи насилия прячет. Чем ярче расизм, тем его быстрее хавают. В океане говна плаваем. Гарви орал, мы первые фашисты. Европейцы после пришли. Чем гордишься ты, а? Маркус Гарви, долбанный черный расист. Вся ваша шайка, дерьмо собачье.